До чего можно долаяться? Басенджи — единственная собака в мире, которая не лает. Жителя Голландии обязали заплатить налог за собаку, которая в действительности не существовала. Причиной недоразумения оказался электронный звонок, который лаял как собак. Из 1400 жалоб по поводу городского шума, полученных советом города Петербору, 15% связаны с собачьим лаем. Чтобы сократить количество жалоб, владельцам собак были предложены уроки, где хозяевам объясняли, что именно означает собачий лай.